Валлия ведет в Испании борьбу с варварами. Романи номини скауса. Из-за римского имени. И тоже самозабвенное служение римской культуре и римской идеологии определяет деятельность величайшего из германских конунгов Острогота Теодорика 475-526. Государство Теодорика Великого, павшее уже в 555 году, было попыткою в новых условиях и в более узких границах осуществить политическую идею Феодосии. Конунг готов и римлян пытается обосновать свою державу на военной мощи готов, за которыми он сохраняет их общественно-политический строй, и сплотить в союз под своим верховенством германские племена, тяготевшие к Средиземноморью. Как преемник римских императоров, Теодорик продолжает традиции империи, сохраняя прежнее управление и прежний быт римлян вплоть до трибуни волуптатум. Трибуны желаний. Но вновь издаваемые им законы обязательны одинаково и для готов, и для римлян. Готы — группа германских племен. В III веке жили в Северном Причерноморье, делились на вестготов и остготов. Его двор, привлекающий греков и устраиваемый на византийский образец, для всех одинаково становится центром управления и суда. Идеалом Теодорика является слияние готов с римлянами в один народ ради сохранения и преуспеяния римской культуры. А она, вновь расцветающая в его государстве и при его дворе, где появляются и полномочный министр короля Кассиодор, и философ Боэций, Симмах, Эннодий и оратор, кажется Теодорику законченным и совершенным целым. Боэций 480-524, позднеримский философ, казнен Теодорихом. Он думает не о творческом ее развитии и возрождении, а о сохранении ее как святыни, о приобщении к ней готов. Теодорик любил строительствовать и восстанавливал города. Его заботы о школах, его покровительство литераторам и ученым вызвали подъем литературно-научных занятий в Равенне, Милане и Риме. Дочь его, Амаласунта, удивляла современников своим тонким образованием. Племянник Теодахат посвящал свои досуги изучению Платона. Внук получил чисто римское образование, вызывавшее недовольство готских патриотов. Но все дело Теодорика было только внешней реставрацией и охраной прошлого. Идеал его был неосуществим, потому что слияние готов с римлянами в возрождении своей культуры, почерпавшими национально-римское самосознание и чувство родства с далекой Византией, удастся не могло, а готы держались особняком и теряли свои силы при преемниках Теодорика, отрезанные франками от общения с глубокой Германией. Идеал Теодорика был внутренно бесплоден. Он понимался внешне. Пред ним чрезмерно благоговели, не видя его умирания и поставленной позднюю империей культурно-религиозной проблемы. Да и могло ли это быть доступным готу-арианину? Утверждающая тварность сына, тело которого созидается на земле, арианство отрицает единство в граде Божьем, в церкви и в государстве, божеского и человеческого. Оно отрицает притворение государства в церковь и обосновывает самостоятельность государства являюсь ересью империи, не желающей раствориться в граде Божьем на земле. С другой стороны, как видимо более чистое и понятное учение о едином, безначальном и истинном Боге, арианство являет большой соблазн для примитивного сознания. Германцам, стремившимся к земному государству и переоценивавшим человеческое, недоступна была та идея, до которой в тяжелых исканиях и страданиях доходила античность. И принятие готами еще до 381 года арианства было выражением их движения к обособлению от божества в мир религиозности, уже преодолеваемый католичеством. Старания императоров и церкви вернуть готов в лоно православия остались безуспешными. Католическая церковь, как и вся имперская организация, была для них чем-то внешним. С арианством же сочеталось у них и национальное сопротивление империи, подавившей у себя арианскую церковь. Как национально ограниченная форма христианства, арианство, давшее готам богослужение и Библию на их языке, глубоко проникло в германскую жизнь, сохранилось у висиготов во время их блужданий и быстро, около 400 года, охватило восточных германцев. Но связь с племенем была и связью с войском, ведь войско и племя одно и то же, и обусловило собою во время передвижений как своеобразие организации и культа, так и особый быт духовенства, вросшего в государство. Церковь растворялась в государстве, подчинялась ему и сливалась с ним, родом и семьей, как прежде языческая религия. Арианские клирики заступили место прежних государственных жрецов, но и народ, и подразделения его принимали участие в их избрании, тогда как в империи церковь все более обособлялась от государства. Арианство, христианская ересь, утверждающая, что Христос не единосущен Богу Отцу, а сотворен им. Название происходит от имени главы течения, Александрийского пресвитера Ария, около 250-го, около 336-го. Клир — совокупность священнослужителей, священников, епископов и церковнослужителей, псаломщиков, пономарей и других в христианской церкви, то же, что и духовенство. Естественно, оттеснявшее народные собрания королевская власть, которая у восточных германцев еще в языческое время обладала религиозным характером, встала над клиром, назначая епископов, распоряжаясь имуществом церкви и многообразно вмешиваясь в ее жизнь. Отсюда понятна невозможность для готов проникнуться идеей современного им католичества, стремившегося уже не только к самостоятельности, а и к поглощению в себе государства, общества и культуры. Единственным связующим германское христианство с католичеством звеном была вселенская идея самого христианства, жившая в сознании готов в своей кафоличности. Но этого было мало для того, чтобы готы в лице лучших своих представителей, не понявшие всплывшей в античности проблемы, направили свои усилия на ее разрешение. Они подошли не к той задаче, которую ставила эпоха, стремились поддержать рушившееся здание и были погребены под его развалинами. Их значение, подобно значению варварских поселений в пределах империи, деятельность Теодорика, несмотря на всю его гениальность, подобно деятельности Стилихона. Величавая идея Теодорика по существу своему была идеей воссоздания ненужной внешней формы римской культуры, формы, уже осужденной историей. Еще менее могла рассчитывать на успех идея создания на развалинах империи чисто германских самостоятельных государств с подчинением римского населения и использованием традиций римской культуры в интересах победителей. Попытка вандалов создать подобное королевство в Африке показало их бессилие справиться с задачей государственного строительства без помощи гонимых ими римлян и неспособность их в новых условиях, вне связи с исконной Германией, уберечь основы германской силы и энергии, то есть германской быт. Разложение вандальского племени, рода и семьи, с неизбежным последствием этого, разложением племенных и родовых религиозно-этических норм и энергии, то есть разложением и ослаблением энергии в индивидуумах, ведь вне родового и племенного сознания ее еще нет, сделало королевство Гайсарика легкую добычею Византии. Ближе, чем остроготы и вандалы, подошли к основной проблеме эпохи лангобарды и висиготы, особенно вторые. Остроготы, остготы, одно из германских племен, восточная ветвь готов, во главе с Теодорихом вторглись в 488 году в Италию и основали там свое королевство. В середине VI века завоевано Византией. Вандалы, группа германских племен, в 429-439 годах завоевали Северную Африку и основали там королевство. В 455 году разграбили Рим. Лангобарды, одно из германских племен, в 568 году вторглись в Италию и образовали королевство. В 774 году завоевано Карлом Великим. Визиготы, вестготы, западная ветвь готов, одно из германских племен. В начале V века вторглись в Италию, разграбили Рим, основали раннефеодальное Тулузское государство, впоследствии захватили большую часть Пиренейского полуострова. В VIII веке государство визиготов было завоевано арабами. Бурные завоеватели, лангобарды, сравнительно быстро поддались влиянию окружившей их италийской культурной среды. Смешиваясь с римлянами, они усвоивали их быт и теряли отличительные черты своей расы. Эдикт Ротари, 643 год, является в основах своих кодификацией германского права, осознающего себя в противопоставлении римскому. Эдикт в Древнем Риме — программа деятельности римских магистров, объявляемая при вступлении их в должность. В ряде средневековых монархий Западной Европы — вид императорского закона. Первоначально организации власти покоятся на германских основах. Но уже Аутари 584-590 принимает имя Флавия, а в идеале королевской власти, предносившемся Лютпранду 712-744, сильны римские и церковные элементы. Лангобардское королевство при Лютпранде, Айстульфе 749-756 и Десидерии 757-774, боровшееся за объединение Италии, переставало быть племенным государством. Арианство, не исключавшее культурного влияния католической церкви и соединенное с господством государства над церковью, сменилось католичеством, которое при Ариберте 653-661 стало государственной религией лангобардов. Продолжая господствовать над церковью, королевская власть, Еще эдикт Ротари указывает на то, что сердце царева в руке Божией все более осознает религиозное свое значение. Сильное племенное самосознание соединяется у лангобардов со стремлением к созданию италийского государства, впитыванием римской политической и культурной традиции и смутным восприятием идеи града Божьего. Переживший падение своего народа и гибель королевства, Павел Диакон, родился в 720 году, описывает героическое прошлое своих соплеменников. Он оживляет мрачные и величавые образы, дикую борьбу, вероломство и блеск двора, тоскуя о падшей силе. Но, овеянный германскую сагою, Павел, ученик античности, знаток греческого языка, и монте-кассинский монах. Для своей ученицы, дочери Десидерия, благочестивой Адельперги, переделывает и продолжает он римскую историю Евтропия. Он чуток к идее Рима, при нем воплощающейся в монархии Карла Великого, вслед за Бедой Досточтимым окидывает взором всю историю человечества и, умея ценить мирское, ищет созерцательной тишины в уединении обители. Карл Великий, около 712-814, франкский король с 768-го, император с 800-го года. Намечаемые лангобардской историей идеалы полнее озаряют историю Галло-Испанского, аж VI века, испанского королевства Висиготов. От колебаний между политикой Атаульфа 410-415, мечтавшего о растворении готского элемента в римском, и национально-германской политикой Эйрика 466-485, отстаивавшего особенность готов и расширившего границы их уже независимой державы, висиготы подошли к проблеме синтетической романо-германской культуры. Обособлявшее готов от испанцев различие прав было устранено введением общего римско-германского права, вобравшего в себя и некоторые элементы византийского. Государственный и социальный строй и быт развивались на почве взаимодействия римских и германских начал. Переход висиготов в католичество при Реккареде 589 устранил религиозную рознь и позволил ослабленной восстаниями знати власти уже при Хиндосвинте 642-653, найти себе опору в католическом клире, который в Испании, как и в других германских государствах, был подчинен канунгам и становился национальным клиром. Под влиянием германо-арианских и византийских традиций висиготские короли считают себя стоящими во главе церкви и стараются превратить ее в орган управления государством. Соборы являются не только религиозными, а и политическими учреждениями, и на них по зову канунга сходятся и клирики, и придворная знать. Они обсуждают и религиозные, и законодательные, и административные вопросы, контролируя администрацию королевства. А все это предполагает усвоение властью религиозных и церковно-религиозных идеалов и навыков. До известной степени государство висиготов преобразует монархию Карла Великого. Ближе, чем лангобардское, подходит оно к идеалу града Божьего. Но град Божий должен включить в себя весь мир, а не ограничиваться Пиренейским полуостровом. Он должен преодолеть национальную замкнутость своей церкви. Ни того, ни другого не могло достичь Висиготское королевство в период своего строения и внутренней слабости, разбитое и прижатое арабами к Пиренеям. 711 год.